Глава 19. Турнир. Я свой. Я тут же перестал изображать обморок и подал голос. А что? Мой полет в самом начале заложил шикарнейший фундамент под эту теорию. Вот и буду стоять на этом до конца. Тем более, что подраться никогда не поздно. А вот возможность добраться до Геворта, пока Кай не нашла возможность вернуться в Серемиль, такое дорогого стоит. Докажи. Похоже, командиру эльфов самому интересно, как я буду справляться с такой задачей. Найти аргументы, подтверждающие, что ты не верблюд, это вам не какая-то простенькая схватка. Это высшая лига. Вот только не зря же я в последние дни столько тренировался в умении говорить неправду. А что тут доказывать? Такой ответ на вопрос, где ты и сам бы поплыл, всегда вызывает интерес. Вот пропуск на турнир. Я протянул жетон, снятый с мага смерти в лесу. Естественно, этого будет недостаточно, но я еще не закончил. Эта демонесса напала на меня во время испытания в Академии. Об этом прорыве силы многие должны были слышать, так что будет еще одним подтверждением. Во время боя нас почему-то выкинуло в инферно, и она использовала меня, чтобы вернуться. Я бы и рад бы умереть, но в одиночку такой силе разве можно хоть что-то противопоставить? Вот и все. Я сделал все, что мог. Во-первых, перевел разряд обвинений с предательства в трусость. Полностью обелиться в подобной ситуации просто нереально. А такой расклад меня, в принципе, устраивает. Во-вторых, я постарался дать всему правдоподобное объяснение. И, наконец, самое главное, как будто бы ненароком упустил из виду часть фактов. Например, мой пропущенный в самом начале удар, чтобы командир эльфов уже сам мог их вспомнить. Это ведь так важно, аргументом, найденным ими самими. Люди... Ну и эльфы тоже, я думаю, верят гораздо больше, чем тому, что им рассказали другие. «А ты так силен, что мог выстоять против нее один?» Не выдержал один из выживших помощников командира эльфов. «И что же они все не представляются?» «Ну, я был, как ты верно заметил, один, так что в полную силу, как сейчас, она и не думала выкладываться». «Вот так. Сгладим углы. Устраивать конфликт на ровном месте мне точно не нужно». А мою силу, думаю, я смогу показать всем уже на турнире короля. А вот и финальный аргумент. Я буду у вас под носом. Смотрите, сколько хотите. Ничего скрывать я и не думаю. Меня зовут Ка-Ар, неожиданно представился командир. А я тут же подумал, не брат ли он того моего знакомого с похожим именем. Артефакты не видят в тебе зла. История твоя не вызывает противоречий. Но я все равно буду за тобой присматривать. Пожалуй, учитывая, что он несколько минут назад отправил демонессу с платиновой картой в инферно, подобное самомнение, оставить потенциального врага на свободе, вполне объяснимо. Нет, вроде бы как и в случае с Каей, явных улик, указывающих на меня, нет. Но когда это останавливало внутренние службы безопасности любых государств? Вот, например, в нашей истории можно вспомнить пушистые и демократичные США, которые, тем не менее, устроили настоящую охоту на ведьм, по факту истребив как явление у себя в стране всех коммунистов и им сочувствующих в середине 20 века. «Кастин», Ка-Ар повернулся к одному из своих помощников, «ты остаешься за главного, а я провожу нашего гостя и прослежу, чтобы ничего не случилось. А может, этот эльф вовсе не так беспечен, как я подумал? Все гораздо проще. Он оценил мою силу, признал неопасным и теперь оставил на свободе только за тем, чтобы на живца поймать кого-то покрупнее. Риск? Да, но как он явно считает оправданный. Что ж, не будем его в этом разубеждать». Для имиджа, понуро повесив голову, я занял свое место в построении из десятка эльфов, окруживших меня со всех сторон. Странно, да? И периодически бросая на всех гордые и несломленные взгляды, двинулся в указанную сторону. Пусть сейчас со мной играют, но если это мне на руку, не буду же я противиться просто из принципа. За те полчаса, что ушли на дорогу, я успел прокрутить в голове бой Каи с отрядом Ка-Ара, оценить допущенные демонессы и ошибки и продумать свою собственную стратегию на, судя по всему, неизбежную в будущем схватку. А потом мы пришли на место, и, честное слово, больше всего оно мне напоминало многоуровневую дамбу. Около десятка небольших арен на самом нижнем ярусе, потом чуть меньше, но большего размера на следующем, потом еще и еще, и, наконец... Поле для боя, занявшее всю верхнюю площадку целиком. Все понятно. Значит, чем дальше ты пройдешь на турнире, тем выше ты поднимаешься. А финальная арена, судя по монументальной зрительской ложе прямо над ней, окажется совсем рядом с Гевортом. Получается, чем дольше я буду побеждать, тем меньше нас будет разделять расстояние. Да и мои сопровождающие не факт, что смогут получить доступ на самые верхние уровни. А вот вначале, уверен, я буду под очень плотным колпаком. Значит, решено. Пытаюсь пройти как можно дальше. И когда понимаю, что вот он мой потолок, включаю режим демона, быстро нейтрализую соперника и тут же, пользуясь тем, что на арене нет посторонних, спокойно наношу удар по королю. Вроде бы на первый взгляд все выглядит довольно логично. Конечно, я мог многое не учесть. Наверняка тут есть какие-то защитные поля или еще что. Но все это я смогу узнать только в процессе. А сейчас главное просто определить общую линию. Да, и про мои козыри, вроде ударного отряда реставрации старой династии из Академии, тоже не стоит забывать. Итак, ты записан. Ка-Ар принял из рук подбежавшего к нему эльфа мой медальон участника. И когда только успел. Номер 13. Никто из других участников его до сих пор не взял. Но ведь ты же не против? Еще и издевается. Впрочем, у меня к этому числу никакой предвзятости нет. Хотя, если вспомнить, та же Настя как раз была именно 13-м миньоном Лилу. И наши встречи в итоге всегда выходили мне боком. Может быть, все-таки и есть в приметах какая-то сермяжная правда. «Думаешь, это помешает мне победить?» Отвечаю с вызовом, вопросом на вопрос. «Немного нагло, но сейчас по-другому нельзя. Меня попытались унизить, а делать вид, что ничего страшного не произошло, это удел трусов, только и способных, что оправдывать себя ленью, меньшим злом да нормами приличного поведения. Последнее меня раздражает больше всего. Если тебя плюнули в лицо... Нельзя утираться и думать о том, как тебя осудят другие, если ты врежешь в ответ. Надо сразу бить. Пусть каждый знает, что если попытаться задеть твое самолюбие, то 100% тихо и мирно это не пройдет. Будут последствия, и пусть каждый задира примет их во внимание, прежде чем провоцировать тебя. Конечно, нет. Иначе как я смогу поверить в твою историю? А ты уверен, не очень хочешь проходить проверку на правду через боль? Теперь уже он не стал подбирать выражения, и это нормально. Пусть мы в итоге окажемся врагами, но при этом понимающими, что тот, кто стоит напротив тебя, достоин драки в полную силу. Синяя арена. Первый ярус. Претендент 13 против претендента 373. Начало через 10 минут. Брошенный мне в руку амулет участника завибрировал, и перед глазами появилось это информационное сообщение. Тут же одна из арен на самом нижнем ряду этого своеобразного Колизея подкрасилась желтым цветом. Понятно, значит, мне туда. Кстати, довольно понятно и ловко сделано. Даже мне, впервые оказавшемуся в этом месте, все очевидно. И при этом никаких живых организаторов, встревоженно мечущихся из стороны в сторону и постоянно что-то поясняющих бесконечным участникам, также встревоженным и не до конца понимающим, что им делать дальше. Все-таки подобная магия — это довольно удобная штука, даже в вопросах, совсем не связанных с убийствами. Ка-Ар тем временем спокойно двинулся в сторону лестницы, ведущей на ближайшие трибуны. Впрочем, весь его отряд остался со мной. А что, я не против. Благодаря этому своеобразному полицейскому кортежу я, будто умудренный опытом диктатор, добрался до нужного места через довольно плотную толпу, так нигде ни на секунду и не задержавшись. Вот я и на арене. Моего противника еще нет, это неудивительно. У него ж такая группа поддержки вряд ли есть. Кстати, мое эффектное появление оценили и зрители. То тут, то там начали раздаваться перешептывания, в которых, если прислушаться, можно было разобрать обсуждение моей необычности. Какой-то он совсем маленький. И что? Корни дерева не станут приводить на бой, кого попало. Да они раньше вообще не участвовали в таких турнирах. Но сейчас-то у нас новый король, все могло и измениться. Или ты думаешь, что и он им не указ? Да тише ты. Я слышал, что именно корни были главной силой, которая помогла Геворту так быстро одержать верх над своим племянником. Не над племянником, а над королем-предателем, который вел страну в пропасть и которого просто надо было остановить. И нам надо быть благодарными Геворту, что он взял на себя эту тяжкую ношу. В этот момент с противоположной стороны арены появился мой противник. И мне пришлось оторваться от столь увлекательного дела, как прослушивание гласа народа. Даже жалко. Все-таки где еще меньше, чем за минуту, можно узнать столько всего интересного? Про отряд Каара, оказавшийся какой-то секретной службой с названием «Корни». Про отношение к новому королю и трактовку событий переворота. Интересно, как будто заглянул в изнанку жизни и прочитал завтрашние газеты. «Минута на подготовку големов. Время пошло. Бой начнется сразу по завершении отсчета». На мгновение посреди арены появилась призрачная фигура, выпалила эту речь и растаяла, сменившись неспешно истаивающим столбиком песочных часов. Мой противник тут же призвал своего питомца, похожего на сплетенного из кусков мяса носорога, и, напивая себе что-то под нос, начал засовывать ему под кожу какие-то непонятные приспособления. Как же мерзко это выглядит! Рука погружается в бок существа по локоть с противным хлюпом и также выходит, а потом еще раз и еще. Так, пора мне и самому браться за дело. К счастью, времени хватает с запасом, а кого вызывать я продумал еще по дороге. Сначала я решил, что благодаря костям стражей мои големы будут просто крепче и сильнее. Но оказалось, все работает немного не так. Когда я вызвал голема из плоти медузы, в самый первый раз во время боя с Кракеном было не до просмотра характеристик, то у того появилась способность иллюзорного разума, которая позволяла ему оперировать всеми органами чувств противника в радиусе 2 метров вокруг себя. Соответственно, и у других големов должны быть какие-то способности, доставшиеся от оригиналов. И главное, я могу их миксовать, беря ингредиенты от разных стражей. Учитывая, что враг у меня сейчас не самый сложный, попробуем для начала паучиху и каменюку с 3-го этажа. Скинув на землю все необходимое, я активировал создание малого кровяного голема. На этот раз я впервые использовал простейшую способность магии смерти вместо улучшенной. Никаких возможностей повлиять на форму у меня не было, и через 10 секунд рядом со мной появилось существо, похожее на амебу. Аморфное тело, как у стража 3-го этажа, и жалкое подобие паучьих ножек в виде щупалец. Исчез камень смерти 4-го уровня. Создан малый кровяной голем 6-го уровня. Усиление за счет особых материалов. Способности. Пассивное ускорение. 50% эффективности, неполный комплект материалов. Пассивная регенерация. 50% эффективности, неполный комплект материалов. Похоже, используя материалы от разных источников, я получаю больше способностей, но они при этом становятся слабее. А еще я забыл про камень смерти. Привык, что при среднем уровне призыва он уже не нужен. Вот ведь тоже интересная особенность боевых карт и всей магии, с которым я успел столкнуться. Чем они сильнее, тем меньше условностей. 10 секунд до начала боя. «Рад, что мы наконец-то собрались все вместе». Рядом с Настей стояли все члены бывшего отряда Алексея. 4 человека и 3 демонов, считая ее саму. На этот раз она даже убрала трон, чтобы не противопоставлять себя остальным. И так непросто было убедить их прийти. А уж если столь явно напоминать о том, чье место она заняла, и как это было сделано, то разговора точно не получится. А они ей нужны. «Элулу, начни первое». Девушке хотелось все рассказать самой, но вот 3 парней уж слишком негативно к ней относятся. Пусть лучше говорит та, кому у них нет претензий и с кем они не успели сразиться вместе плечом к плечу. Ее им будет проще услышать. «Да, конечно». Демонесса сформировала из костей несколько стульев, рукой предложив всем присаживаться. «Итак, несколько дней назад мы почувствовали возвращение Алексея». «И молчали об этом». Тут же возмущенно вскочил на ноги Арамис. «Выслушай сначала». Тут же вспыхнула в ответ демонесса, и, как ни странно, это сработало. Когда эмоции искренние, и неважно, какие конкретно, доброта, дружелюбие, злость, такого человека нельзя не воспринимать серьезно. «Так вот, сегодня его сигнал пропал». Все замолчали, а демонесса продолжила бесцветным голосом. «Это может означать, что его вернули обратно в тюрьму, что он умер, или, как гипотетический вариант, захватил какую-то другую башню, вернув себе звание повелителя. Рассказать, какие примерно шансы на каждый из вариантов?» Никто так и не решился ответить утвердительно. «И это еще не все». Воспользовавшись паузой, Настя тоже включилась в разговор. «Сегодня я получила приказ. Всех повелителей с их миньонами собирает император. окраинным мирам, которые находятся под защитой демонов, грозит вторжение. Информации пока мало, но даже так нам надо решить, что мы все вместе будем делать дальше». И девушка замолчала, обводя взглядом своих бывших друзей. «Или они все же смогут ее простить?»